Глава 34. Подмена. Помня, что прошлой ночью Эван явился глубоко за полночь, думала, что подремлю хоть немного. Отрывочный короткий сон вторые сутки плохо для организма, которому постоянно приходится оказывать сопротивление внешним факторам. Но сон не шел, и причина вот в чем. Сколько бы ни старалась думать только о предстоящем важном событии, сколько бы ни притворялась, что все нормально, а нет-нет, да мыслями возвращалась к импульсивной порывистости наследника ледяных драконов. Я говорю о поцелуях Сагая, выбивающих последний воздух из моих легких. Это были те моменты, о которых краснеющие дамочки в возрасте говорят. Я была готова отдать ему все. Плюсуем сюда обезоруживающую улыбку Сагая и его искренний восторг от нашей встречи. И вот уже и меня можно ставить в один ряд с теми впечатлительными матронами, которые только внешне выглядят чопорно. Он мне слишком нравится. Призналась сама себе, дрожащей рукой накрывая плоский живот, в котором что-то предательски ёкнуло. Криста, он совсем не тот, в кого можно влюбляться. Какое будущее у дракона с человечкой? Никакого! 35-40 лет, а потом душа в клочья. Или еще меньше, если у дракона появляется истинная. Тогда ты становишься отработанным материалом еще быстрее. Подтянув ноги, прижала коленки к себе и обняла их. Нет, я не хочу так. Хочу влюбиться в того, кто не бросит меня в скором будущем. От собственной наивности тихо засмеялась, прекрасно понимая. Даже порядочный мужчина из человеческой расы ни разу не гарантия, что ты не промахнешься с выбором партнера. 40 лет. Протянула едва слышно, представляя себя в объятиях надежного и сильного Эвана. Это были бы самые восхитительные 40 лет. Стекло тихо тюкнули, и я всполошилась, подскакивая на ноги. За окном, зависнув в напряженной позе, широко улыбался Эван Сейш Сагай. Не задерживая посетителя более, я быстро подняла раму и сдвинулась с пути. «Привет, искорка!» Насмешливо подмигнул дракон, как всегда бесшумно проскользнув внутрь. «Ждала меня?» «Вы...» Я только слово сказала, как Эван делано поджал губы и щелкнул меня по кончику носа указательным пальцем. «Ты, искорка, ты! Мы же договаривались!» «Что у вас у девушек за память такая?» «У мужчин ничем не лучше!» Фыркнула девушка, появившаяся в окне следом за Сагаем. Я знала, что Эван приведет замену, но все равно вздрогнула от неожиданности. Черные длинные волосы, заплетенные в тугую косу, боевой костюм, прикрытый белым плащом, чтобы не выделяться на искрящемся снегу Негреша. Красотка посмотрела на меня яркими голубыми глазами. Девушка открыла рот, наверное, чтобы представиться, но увидела за моей спиной сопящих ангелочков и тут же бросилась к кровати. Драконица упала на колени, едва слышно всхлипывая. Дрожащей рукой женщина коснулась черных кудряшек Марика, будто бы не замечая, как слезы непрекращающимся водопадом текут по ее щекам. «Это Лилия». Эван вздохнул, с трудом отводя взгляд от развернувшейся картины. «Она мама Марка». «Я поняла», — кивнула устало, чувствуя, как тяжкое бремя ответственности медленно, но верно покидает мои плечи. «Они похожи. Тут мой взгляд натыкается на третьего гостя, и я быстро меняю свое мнение. Хотя нет, Видимо, Марик пошел в папу. Синеглазый брюнет дерганно улыбнулся и кивнул, после чего стремился к жене и сыну, который был точной копией своего отца. «Двое есть», — рассуждала про себя с грустью, наблюдая трогательный момент. «Но разве может леди Лолиана заменить Амиру? Драконица не ее вида». На пол спрыгнул четвертый ночной визитер. Дракон с длинными волнистыми волосами цвета шоколада и яркими зелеными глазами, которые по понятным причинам не светились, молча кивнул и на негнущихся ногах подошел к моей временной кровати с другого краю, где спала Амира. Лицо дракона оставалось невозмутимым. Мужчина сжимал и разжимал кулаки, глядя на беловолосую кроху, и только его дрожащие брюки выдавали эмоции шатена с головой. «Генерал Сейшода», — поняла я без представления, чувствуя, как слезинка скатилась по моей щеке. «Папа Ами!» «Дадим им минутку!» Эван погладил меня по плечу, слегка приобнимая, будто в его действиях нет ничего фривольного. Ну, после вчерашних поцелуев и странной фразы о том, что именно Эван должен был стать первым драконом, который женится на человечке. Поглаживание плеча — это детские шалости. Я отступила в сторону под благовидным предлогом закрытия окна, и Эвану пришлось меня отпустить. «Мал, чумная! Чуть не располовинила!» Рыкнул белый пушистый кот со страшной приплюснутой мордой. У меня чуть сердце не выпрыгнуло от неожиданности. Если бы Эван не подхватил сзади за талию, точно шлепнулась бы на пол задней точкой. Кот говорит. Нет, это не невидаль на угросе. У двуипостасных существовал призыв духа, которого называли хранителем или фамильяром, однако слышать его мог только тот, кто призвал магическое существо. Простой человечке такая опция никак не могла быть доступной. Именно поэтому я обалдела. «Искорка, знакомься, наш великий и ужасный злобик!» Важно изрек Эван, задергивая гордины. «Угра знает его как мастера-артефактора Грегори». «Ох!» Я не удержала восклицания всем своим существом, демонстрируя священный трепет. «Мастер Грегори? Грегори! Создатель всех самых невероятных артефактов? Не только защитных и атакующих, но и средств связи, таких как визор, почтовик, да что там, мобили!» Вся магическая начинка, позволяющая металлической конструкции ехать или лететь. Это все он! «Видели?» — хмыкнул кот, усмехаясь. Я впервые видела, чтобы животные так безупречно транслировали эмоции своей мимикой. «Нет, вы видели? Чтоб так меня встречали впредь! А то злоб, злоб! Никакого почтения!» Великий артефактор нескольких тысячелетий важно задрал кошачий хвост и прошагал к кровати, с легкостью запрыгивая на постель. «Мои деточки!» Затарахтел белый пушистик, потираясь о спящих Марка и Амиры. «Мы вас нашли!» «Грегори, фамильяр Лилии». Тихо принялся мне пояснять Эван, склонившись к самому уху. «Раньше он был духом Академии, но потом решил... Впрочем, сейчас не время вспоминать времена былые. Ребята, подойдите сюда!» «Подожди!» — всхлипнула драконица, поднимаясь с колен. «Дай мне хоть ее обнять!» Так порывисто и крепко меня еще никогда не обнимали. Я даже растерялась, когда драконы по одному подошли ко мне, каждый по-своему выражая почтение. Лили обняла, а мужчины прижали правый кулак к левой груди. «Ох, снова долг жизни?» Я смутилась. «Три долга жизни — это небывалое событие!» Эван хмыкнул и твердой рукой придвинул меня к себе. «Итак...» Сагай, понимая, что долго тянуть с транспортировкой малышей в безопасное место нельзя, перешел к сути плана. «Я не ошиблась. Амиру заменить может только дракон женского пола. И да, этой заменой должна была стать мама Марка, леди Лилия. А вот Марка вызвался заменить сам глава тайной канцелярии Дарийской империи, что опять же вызвало у меня недоумение. Я помнила о кровной принадлежности к роду. Но оказывается, этот вопрос решил великий артефактор Грегори. Злобик, как называли кота-побратимы, создал артефакты личины, но помимо иллюзорных преображений эти два медальона хранили внутри кровь. Один — кровь отца Марка, а второй — отца Амиры. Мужчины обмолвились о средстве связи, визоре, который работал на каких-то батарейках, не волнующих магический фон, условились общаться через особый шифр и стали собираться. Пока лорд Дарий и лорд Райлан кутали детей и подвязывали их специальными полотнами к себе, Эван вытащил что-то из-за пазухи. «Гринь, ты решил остаться?» Хмыкнул блондин, видя, как кот развалился на постели, влажными желтыми глазами следя за спящими детьми. «Да, я Лилю не оставлю, да и за артефактами лучше присмотреть. Вдруг вы повредите мои устройства? Марик в надежных руках». Леди Лилия подошла к мужу, поправила держатель, чтобы полотно не давило Марку, и поцеловала обоих. «Будьте осторожны». «Не дрейфь, Тимохина!» Хмыкнул Эван с интересом, посматривая на короткую трубку в своих руках. «Зло отвлечет охрану, раз остается». План был прост. Грегори первым покидает комнату с шашкой для диверсии в зубах, прыгает из окна и бежит в противоположном направлении от выхода из поместья. Там активирует пиротехническое чудо, которое же сам создал. И пока дым распространяется по поместью, привлекая внимание всей охраны, Дарий и Райлан уносят детей. В переулке их уже ждет неприметный мобиль. Я запереживала. Как же мастер Грегори вернется обратно? Поднявшийся шум заставит стражи перетрясти каждый закуток Медоуз-холла. Скорее всего, даже в моей комнате вломится непрошенная охрана. Так-то именно здесь содержатся похищенные. Однако Грегори меня успокоил, заверив, что отсидится на заснеженной крыше или прыгнет дымоход. Ему не привыкать. Когда все было готово, я приступила к самому сложному — переносу печати тьмы. Положив одну руку на Марка, а вторую на левую сторону груди Эвана, зажмурилась. Нащупать темное плетение было непросто, а еще сложнее пропустить его через себя и впечатать в Эвана. Чернота будто пыталась сцепиться в мое нутро, проходя по телу. Кожу покрывали черные кляксы, но слимовский феромон не давал задерживаться темному заклинанию, толкая его прочь. Мне оставалось только задать направление выхода, но все же со стороны этот процесс выглядел жутко. Меня мутило со страшной силой, а голова кружилась так, что я даже потерялась в пространстве, когда первая печать оказалась у Эвана. Пошатнулась, оседая, но Райлан не дал мне упасть, придержав за локоть. Сагай поморщился и потер правой рукой область в районе сердца. Кажется, он хотел мне помочь сам, но печать сокрытия замедлила его реакцию. Собственно, Эвану тоже поплохело. Дарий помог побратиму сесть в кресло, и уже оттуда тот смог недовольно смотреть в сторону Райлана, которого называли в империи черное пламя. «Примерзкая штуковина!» — сгладил эффект блондин, глубоко вздохнув. «Та крупица слима, которую я принял, чтобы пройти сквозь защитное полотно особняка, с печатью тьмы не справляется». Лилия с ним согласилась, когда ее постигла та же участь. Эван к тому времени пришел в себя и с каким-то странным наслаждением подхватил меня на руки и уложил в кровать. «Долг жизни?» — с сомнением подумалось мне. «Не похоже. Что-то больше никто другой из задолжавших мне не ведет себя так». Эван заботливо придержал мою голову и напоил стаканом воды, после чего надел медальон, который в один миг преобразил его хмурого, темноволосого мальчика. Сам же медальон странным образом исчез с глаз. Я такой артефакт видела впервые в своей жизни. И иллюзия, и обманка с кровью, и охранное плетение от обнаружения. «Ускоряемся!» — буркнул Сагай своим родным низким баритоном, рождая жуткое несоответствие слуха и зрения. Лиля фыркнула. «Эванушка, ты сейчас на босса-молокососа похож!» «А?» Забавно задрал подбородок 115-летний дракон, преображенный в двухлетку. «Впрочем, не отвечай. Наверняка опять твои земные прикольчики. Злоб, бери дымовую шашку и беги на северную сторону поместья. Лиля, надевай медальон и ложись. Хватит ржать. Парни, удачи! О своем благополучном возвращении доложите по прибытию». «Ты смотри, как раскомандовался, шкет!» — хмыкнул мастер Грегори, прежде чем схватить небольшое устройство зубами. «Вперед!» Эван отодвинул одеяло и, к моему дикому смущению, лег рядом, пока его побратимы, едва сдерживая смех, накидывали на себя белые плащи. Оказывается, и в тревожные моменты легко найти повод для смеха. В моем случае — нервного. Лиля застегнула медальон, тоскливым взглядом проводила мужа, покинувшего мою спальню через окно сразу следом за ее духом-хранителем, и легла рядом с Лжемарком. Дарья еще раз поблагодарил меня кивком, а потом и он исчез за окном, дождавшись сигнала от Райлана. Окно пришлось закрывать мне, а вставать так не хотелось. «Живее, искорка!» — поторапливал меня Эван, следя из-под одеяла. На шатающихся ногах я успела вернуться в постель очень вовремя. За дверью послышались мужские голоса, а еще громкий топот. Я ошиблась. Охрана в мою спальню не ворвалась. Она осталась стоять в боевой готовности в коридоре, пока Кристиан одним ударом ноги открывал дверь и вырвался внутрь. Эван и Лилия, как и должно детям, изобразили испуг. Особенно первый. Сагай так сильно вжался в мою грудь, что я вся до кончиков волос покраснела. И это в то время, когда мне как бы тоже было бы неплохо испугаться. Медоус, убедившись, что дети на месте, ничего не объясняя, приблизился, пристально всматриваясь в застывших Эвана и Лилии. Пока я мысленно холодела, молясь, чтобы Крис не раскрыл нас, а я ничего не перепутала в переносе печати тьмы, Медоус раздраженно пожал плечами. «Что? Что случилось?» Дрогнувшим голосом, наконец, спросила я. «Кто-то бросил во двор особняка дымовую шашку». Снизошел до объяснения муженек, упорно избегая моего взгляда. «Печати в порядке, сокрытие работает, значит, местоположение сопляков не могли определить, но все это как-то странно, не нравится мне. Ладно, ложитесь спать, завтра разберемся». Медоуз покинул спальню так же быстро, как вошел. Кажется, запер дверь на ключ и поставил двух охранников дежурить в коридоре. Остальным приказал прочесать всю территорию вдоль и поперек, но они вряд ли что-то смогут найти, так как за окном разразилась настоящая метель. «Парни дошли!» — вздохнул Эван, разваливаясь на подушках и закидывая руки за голову. «Таис по договору должна была поднять буран сразу, как только ребята доберутся до мобиля». «Хорошо!» — Лиля поежилась, окидывая нас смущенным взглядом. «А тут детская есть? Так-то спать втроем...» Мое лицо вспыхнуло еще сильнее. Кажется, на нем уже можно жарить яйца. Конечно. Эван покидал спальню нехотя. Даже попытался придумать достойную причину, чтобы остаться. Что-то типа «Это будет подозрительно, если мы будем спать детской, тогда как раньше Криста забирала детей в свою кровать». Но Лилия была непреклонна. И большое ей спасибо за это. Когда дети улеглись на своей кровати, я вернулась к себе и с наслаждением рухнула в постель. Заснула, едва голова коснулась подушки.